Возьми меня к себе. Здравствуйте, многоуважаемый Владимир Афанасьевич. Это пишет вам одна ваша знакомая, некто Степанова Варвара Родионовна. Мы с вами когда-то дружили, как любят нынче выражаться молодые люди, и даже если я не путаю вас с кем-нибудь другим, целовались, причем я лично попросила вас, неуча, поцеловать меня страстно. Вспоминаете? Над нами ревел тогда пароходный гудок, вы отправлялись на практику в Черный Яр, и было это все в дни нашей юности. А потом вы меня бросили по мотивам высокопринципиальным. Такие характеры, как вы, все ведь делают принципиально, и даже хребет людям ломают по причинам своей собственной проклятой принципиальности. Почему ты тогда не обернулся, дурак? Как ты смеешь не оборачиваться? И как мне теперь жить с перебитым хребтом? Знаете, о чем я часто думаю, Владимир Афанасьевич? О вреде гордости в любви, если, конечно, таковая наличествует. Все горести от гордости, от почтительного отношения к собственному «я». А ведь если есть любовь, то «я» превращается в «мы», и обижаться можно только за это «мы», а нисколько нельзя за «я». Например, если обидеть тебя на работе, в твоем, как ты любишь выражаться, деле, то я за нас обижусь. Если меня обидят, то ты обидишься за нас. Но я не могу обижаться на тебя, потому что ты — это я. Ведь левая моя рука не может обижаться на правую. Непонятно? Так и вижу, как ты морщишься и говоришь «метафизика и дребедень». Помнишь, как ты рассердился тогда на пристани, когда я сказала тебе, что поцелуи бывают терпкими? Не помнишь, дурачок? А я помню. Женщины все помнят, если хотят помнить, а если нет, тут уж ничего не поделаешь. Но я не довела мысль до конца. Ужасные недоразумения в любви, как правило, происходят из этой идиотической ложной гордости. Разумеется, чувство собственного достоинства, личности обязано существовать, но в той бездне доверия, которая непременно подразумевает настоящую любовь, это пустяки и суета-сует. Доверяя мне любовь, ты не имеешь права, идиот паршивый, сомневаться в том, поеду я с тобой к черту на рога или не поеду. Если не поеду, тогда, значит, ничего нет, не было и быть не может. И не потому, что поехать с тобой, это значит пожертвовать собой, согласно терминологии нашего женючки, а потому что любовь, если только она есть, непременно и с радостью идет на все, что способствует ее расцвету, и решительно отказывается от того, что мешает ей развиваться нормально. А так как разлука, какая бы она ни была, все-таки мешает естественной жизни любви, то, следовательно, сама любовь воспротивилась бы нашему с тобой расставанию, и сейчас я бы уже родила тебе девочку с косичками, или мальчика, или и девочку, и мальчика, как скажешь. Оборачиваться надо, вот что. Все равно лучше меня никого не найдешь. Красивую найдешь с длинными ногами, с тонкой талией найдешь, осиная. Читал про таких? Только что в них особенного? С греческим носиком, с римским носиком, а меня фиги. Или ты там женился на своей индианке, тушь? Пожалуйста, не обижайся на меня, Вовик, но когда я думаю, что ты взял да и женился, то желаю тебе смерти. Это Пушкин мог написать «Будь же счастлива, Мэри». А я не Пушкин, я Варвара Степанова со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да и Пушкин, наверное, тоже поднаврал, настроил себя на такой сахаринный лад. Слышали? Начитанное про его семейную жизнь. Так что лучше помри. Будешь лежать в гробике, так славненько, так уютненько, мой покойничек. А женишься, ототру, даже близко не допустят, да и я не пойду. Пускай тебя твоя теща оплакивает, и все те, с которыми ты ходишь в оперету, или на футбольный матч. Господи, что я пишу?